Глава 1. Стены цвета грязного персика покачивались. Потолок с сеткой мелких трещин то надвигался на меня, то отлетал. Из приоткрытого окна доносился птичий гвалт, чужеродный какой-то. Я будто бы не привыкла слышать птиц. Знать бы еще, к чему я привыкла. «Ну-с, дорогая моя, нашлись ваши родственники!» На пороге больничной палаты, где я и лежала на застиранных простынях, появился лечащий врач. Георгию Степановичу на вид было не меньше 60 лет. Поверх хирургички он носил накрахмаленный до деревянного состояния халат, очки в круглой оправе и чем-то напоминал доктора Айболита. Очень странно, что книжного персонажа я помнила, а себя нет. «Как я и говорил, вы Петрова Марфа Семеновна. При вас ведь были документы, паспорт, медицинский полис, банковские карточки на ваше имя. А вы сомневались, Марфушка». «Марфушка Семеновна, мне что, 90 лет?» «На вид чуть больше 20, а может и меньше. Увидеть бы этого Семена, который назвал меня Марфой». «Может, сейчас и увижу, кстати». На пороге палаты появилась сполошенная женщина, годящаяся мне в бабушке. Рядом топтался мужичок лет 40, в помятой рубашке и потертом, видавшем виды пиджаке, видимо, оставшемся еще со времен выпускного. «Ваша?» Торжественно показал на меня Георгий Степанович. Тетка замерла на мгновение, засеменила к кровати, покачивая объемными бедрами, уложив натруженные ладони на выступающий живот, испытывающе уставилась на меня. Я смотрела на нее, ничего не чувствуя. «Да она, это она! Чего смотришь, Антонина? Одно лицо с матерью!» «Сиротинушка ты наша, уже не чаяли увидеть!» Завыла тетка, бросаясь мне на грудь, едва не раздавив. «Вы тут поговорите, а я на обход!» Кашлянув, сказал врач, когда я посмотрела на него буквально умоляюще. «Спасите от этой странной тетки, как там ее, Антонина?» «Только, как я и предупреждал, с информацией очень дозировано, деликатно». «Здравствуйте». Выдавила я из себя, когда Антонина перестала меня хватать, будто проверяя, живая ли я, существую ли. «Что же, совсем не помнишь меня?» В неверии качнула та головой. «Тетка я твоя, троюродная, но ты с пупинку аж до 12 лет на этих вот руках выросла, пока мать тебя от деда в город не забрала. А это сосед мой, Николай. Ты маленькая все обещалась, что замуж за него пойдешь». Я перевела взгляд на мужичка, так и не покинувшего пост у дверей. Вкус у меня в детстве был так себе. Невысокий Николай. Короткие кривоватые ноги, глубокие залысины по линии лба, бесцветные глаза. Вряд ли 10 лет назад он был Аполлоном. «Нет», — качнула я головой, — «не помню. Я ничего не помню». «Ничего, ничего. Врачи говорят, это временно из-за аварии». «И как только умудрилась на пустой гравийке так в дерево врезаться? Видали мы с Николаем машину. Живого места не осталось». «Зверь, видать, спугнул», — ставил слово Николай. «Народу стало меньше, по городам разъехались. Вот зверья и народилась. Лось?» — уставился он на меня, будто я помнила хоть что-то. Я в ответ неопределенно повела плечами. Выходит, лось. «Хорошо, мужики местные ехали. Увидели машину и пошли водителя искать, не пострадал ли. Нашли тебя в кустах, без сознания, вызвали скорую. Места хоть и глухие, а кое-где связь ловит». «Хорошо», — согласилась я, глядя на совершенно незнакомую мне женщину. «Противное чувство, липкое какое-то. Ты человека не знаешь, а он знает о тебе все». «Ты курочку-то кушай! Я специально пожарила, как ты любишь, с хрустящей корочкой!» Довольно заметила Антонина, выкладывая на стол недельный запас еды. «Завтра еще принесу. Яблоки вот с дедушкиной яблони. Может, поможет тебе. Врач сказал, ассоциативный ряд нужен». «Вот чем яблоки не ряд этот-то?» Глянула на Николая. Тот утвердительно кивнул, словно понимал значение словосочетания «ассоциативный ряд». «Мы машину-то к дому Петра отволочем». «Николай уже об эвакуаторе договорился. Петр, это дед твой, дядька мой, выходит!» — спохватилась Антонина. «Я отдам деньги», — поспешила я заверить. «Интересно, есть у меня деньги? Если есть, то сколько?» Врач упоминал банковские карточки, значит, должны быть. «Ой, горюшка, какие у тебя деньги-то у сироты?» — вздохнула Антонина. «Выходит, не получится спросить Семена, чем он думал, когда Марфой меня называл. Почему не Акулиной или Матроной?» Я вопросительно посмотрела на скорбно поджавшую губы тетку. Мне бы не помешала информация о себе. «Например, как давно я сирота, сколько мне лет, где живу, что вообще происходит?» Антонина прочитала мой взгляд. Видимо, прикинула в уме, что значит дозировано деликатно. Тяжко вздохнула и начала рассказывать. «Отца у тебя, считай, не было. Покувыркался с мамкой твоей и пропал. Обычное дело, в общем. Ты с дедом жила до 12 лет. Мамка твоя в город уехала, в Москву счастье искать. В 12 твои приехала, забрала тебя. Дед не хотел отдавать. Прикипел сердцем, но делать нечего. Мать есть мать». «Важно», — кивнула Антонина. «С дедом ты общалась, пока он жив был. Все обещала вырасти и приехать. Не успела вырасти. Раньше он умер». Горько вздохнула. «С тех пор мы, считай, тебя не слышали ничего. Особенно, как мать твоя померла 4 года назад». «Я в Москве жила?» Нахмурилась я, вычленив для себя главное. Последнее место жительства. Пыталась вызвать у себя тот самый ассоциативный ряд. «Москва, Кремль, Садовое кольцо, Арбат...» «Ничего». В голове всплывали картинки, похожие на ответ поисковика. Ни мысли, ни эмоции, ни вызывающие. Ничего. «Может, мне в Москву надо?» Растерянно буркнула я. «Может, и надо. Только куда ты поедешь-то? Где ты жила, мы знать не знаем. Снимала, наверное, или в общежитии институтском. В институте ты училась, это точно. А в каком?» Развела Антонина руками. «А здесь я тогда как оказалась? И где, кстати, здесь?» «Да на днях вдруг позвонила и сказала, что хочешь в отпуск приехать, родные места посетить». С родными местами понятнее не стало. Может, местоположение вызовет нужный ряд, ассоциативный. Георгий Степанович называл населенный пункт, но название вылетело из головы, как не имеющий значения факт. Пустой звук, не вызывающий никаких эмоций. Белиберда какая-то, бессмысленный набор звуков. «Забайкалье!» — провозгласил с гордостью Николай. «А-а-а», понимающе кивнула я. «Где-где?» Хотелось мне в панике заорать во все горло. «Где находится Забайкалье, помимо очевидного, что где-то за Байкалом? Рядом с Хакасией? Горным Алтаем? Бурятией? Якутией? Ханты-Мансийским округом? На Сахалине, черт возьми?» Через 3 дня Георгий Степанович отпустил меня с Богом, выпиской и рекомендациями на одном листе. Приехала за мной Антонина и все тот же Николай. «Я в доме деда прибралась, все намыла, начистила, блестит как новое», — отчиталась та, усаживая меня на переднее сиденье старенькой Нивы, рядом с Николаем, важно держащимся за руль. «Ежели что, можешь и у меня пожить, но у нас там народа тьма», — махнула рукой. «А тебе, врач сказал, покой нужен, и этот, ряд». «Мы недалеко живем», — кивнул Николай. «На Выселке, там 12 дворов всего. А ты в самом Собчегуре устроишься, село так называется, родина твоя», — пояснил он. Точно. Несколько дней я рассматривала собственный паспорт, вглядываясь в безликие строки в надежде вспомнить что-нибудь, почувствовать. Но нет. Пустые буквы по-прежнему ничего для меня не значащие. Ехали долго. Сначала по асфальтированной дороге, потом по гравийке. После снова как из ниоткуда взялся асфальт, который и привел на мою родину. Это если верить тому, что говорили. Не верить, впрочем, причин не было. Накануне Антонина привезла фотографии, те, что оставались у нее и в доме деда. Девочка, запечатленная на них, действительно была похожа на отражение, которое смотрело на меня в зеркале. Не одно лицо, конечно. Если верить паспорту, мне 22 года, а той девочке лет 12-15, но черты лица, худое телосложение похожи. Широкие скулы, серо-карие глаза, темные волосы. Носы разные, но если верить врачам в больнице, куда я попала, у меня была ринопластика, и губы другие, тут и удивляться нечему. Кто сейчас не вкалывает пару кубиков гиалуронки? «Так, отец-то твой башкир!» — кивнула Антонина, глядя, как я в удивлении рассматриваю собственные детские фотографии, где были заметны монголоидные черты. Сейчас они сгладились. Скулы в Европе назвали бы славянскими. «На заработки приехал. Тебя вот только и заработал». «Башкир Семен, значит. И как же ты, башкирка Марфа, умудрилась забыть настолько причудливый факт своей биографии?» Въехали в небольшое село, тянущееся улицей, по которой мы двигались от кромки густого леса до реки. Остановились у одного из домов на самом краю. Большой сруб, потемневший от времени, глядел окнами на огород, где красовалось несколько грядок с бог знает чем. Ботвой, в общем. «Это я сажаю», — кивнула Антонина. «Ты наследница по закону. Мы не претендуем, не подумай чего. Так только. Огородом пользуемся. Картошка пусть мелкая, но родит. Морковь, лук да чеснок — все за зиму уходит». «Сажайте». Пожалуй, я плечами, равнодушно глядя на грядки и чужой дом. и открывающийся пейзаж заднего двора моего выходит имущество. «Машина твоя», — заявил Николай, сдергивая кусок брезента с куска железа, которое когда-то было автомобилем. Синего цвета, судя по шильде, «Опелем». Действительно чудо, что выжило. Багажник был цел, морда же собралась гармошкой, впечатав переднее сиденье в заднее. Несчастный «Опель» словно с бетонной стеной встретился. Хотя, учитывая размеры некоторых деревьев по пути сюда, неудивительно, если я в такой увернулась, встретив лося. «Лось, мамочки!» «Телефона мы твоего не нашли», — вздохнула Антонина. «Ни в машине, ни на месте аварии. Может, и мужики умыкнули, что скорую вызвали. Кто ж признается? Вот, купили тебе». Протянула упаковку с новым телефоном. «Не бог ведь какой, не обессудь уж, но продавец клялся, что все нужные функции есть. Симка пока моя стоит. Обживешься маленько, в город съездим, на себя оформишь. В банк сходишь, да и мало ли, купить что надо будет. Я вещи-то твои из машины вытащила, что смогла, постирала, посушила. Не серчай, если что не так». «Спасибо», — искренне кивнула я. Кажется, первый раз почувствовал что-то к этой незнакомой женщине. «Благодарность? Тепло?» «Это что ли Марфа?» — раздался женский голос за нашими спинами. Мы с Антониной синхронно обернулись. Перед нами стояла целая делегация просто одетых людей с жадностью, рассматривающих меня. «Не больно похоже», — вынес вердикт сухой старик с крючковатым носом. «Да одно лицо, нос только тоньше. У Марфы фирменный был, Петровский, а тут...» — сощурилась женщина в возрасте, критически осматривая меня. «А скулы ее, башкирские». «Операцию на нос она делала», — громко ответила Антонина. «В Москве на какую ни глянь, деланное-переделанное. Марфа-то вон только нос да губы зашаманила, а так-то одно лицо с матерью». «И то правда», — крикнул кто-то. «Ой, да дайте человеку отдохнуть с дороги-то, тем более головой ударенная. Понимание иметь надо». Отдал распоряжение женский громкий голос, прямо Людмила Зыкина пропела. «Ты, внучка, ежели что, заходи ко мне». Подошла ко мне сухонькая бабушка. «Я деда твоего хорошо помню, бабку, царство им небесное. Мать твоя на моих глазах росла. Ты тоже, пока в Москву не забрали тебя. Все расскажу, покажу. Магазин где, медпункт, почта, банкомат, если надо. Я вон в том доме живу», — показала на домик, обшитый желтым сайдингом. «Бабушка Агриппина меня зовут. Груша по-простому. А если по хозяйству помочь, то Кучу зови. Он аккурат напротив», — ткнула она относительно новый дом из клееного бруса. Новый в сравнении с моим наследством, конечно. «Мирон!» — закричала бабушка Груша. «Мирон, хоть сюда! Челдон ты бестолковый! Кому говорю, хоть сюда?» Все дружно обернулись на дом напротив в ожидании какого-то Мирона и Челдона бестолкового, что бы это ни значило. Ну и какой-то Кучи. Куча чего-то, надеюсь, не того, во что превратилась моя жизнь после потери памяти. А может, она и была таковой до? «Куча — это фамилия такая!» — улыбнулась бабушка Груша тонкими старческими губами. «Перебрался сюда года два назад. Колымит на приисках. Между вахтами здесь живет. Если кому чего надо, он первый помощник. За копейку малую, а то за еду. Народ здесь небогатый, кто чем может, тот тем и платит. Мирон!» Через минуту открылась калитка в доме напротив. Появился высокий мужчина. Издали возраст было не разобрать. Подошел, засунув руки в карманы серых, потертых треников. Лицо с черной неопрятной щетиной на подбородке, которое можно было бы назвать волевым, но с общим расхлябанным видом, накинутым капюшоном толстовки, такой же потертой и застиранной, как штаны, не вязалось. Окинул толпу недовольным взглядом светло-серых, почти голубых глаз. Прищурился, уставился на меня в упор так, что гусиная кожа побежала по рукам. Что-то было во взгляде такое... Не знаю, какое. Неуютное. Меня словно рентгеном просветили и парочку смертельных диагнозов нашли вместо одной амнезии. «Чего, тёть Груш?» — лениво проговорил он. «Познакомься вот, Марфа наша. Ежели что, так она к тебе шмыгнёт». «Ну пусть, ежели что», — с усмешкой ответил он, еще раз просканировав меня с головы до ног. Примечание. Собчегур — выдуманный населенный пункт.